Ноября 3, 16. Священномученики Павел Андреев и Александр Зверев. Осенью 1937 года в связи с решением советского правительства о фактическом уничтожении Русской Православной Церкви в России были арестованы десятки тысяч священнослужителей и православных мирян. В конце сентября и начале октября 1937 года были арестованы благочинный Волоколамского, Шаховского и Латошинского районов Московской области протоиерей Павел Андреев, священник храма Рождества Богородицы в селе Возмище, протоиерей Александр Зверев, священник Дмитрий Розанов, а также жившие в этом селе монахини, состоявшие певчими в церковном хоре. Все арестованные были заключены в тюрьму города Волоколамска. Ни один из них не признал себя виновным, и следователи приступили к доказательству выдуманных против священников и монахинь обвинений, прибегнув к помощи лжесвидетелей. К уполномоченному НКВД Беринову был вызван секретарь Возмещенского сельсовета Захаров, которому было предложено собственноручно написать показания о священнике Дмитрии Розанове и монахинях. Тот отказался, ссылаясь на малограмотность, и предложил, чтобы сотрудник НКВД сам написал показания в протоколе. Тот согласился, но предложил рассказать, что знает секретарь сельсовета о священнике. И он рассказал, что на Пасху в 1937 году он шел из кинотеатра домой. Было около 2 часов ночи. По пути домой он зашел в храм, так как путь шел мимо него. Войдя в храм, он увидел, что пасхальное богослужение подходит к концу. В конце службы священник обратился к собравшимся с просьбой оказать ему материальную помощь, так как приходится платить большие налоги, а платить нечем. Послушав некоторое время священника, он ушел домой. Как зовут этого священника, он не знает. Выслушав секретаря сельсовета, уполномоченный достал бумагу и зачитал по ней, что священник Дмитрий Розанов занимается антисоветской пропагандой. «Ничего подобного я от него не слышал», — возразил секретарь сельсовета. «Это показали другие свидетели, и вы должны подтвердить», — пояснил Беринов, но имен свидетелей не назвал. «Ну что ж, если это так нужно, то пишите», — сказал секретарь. Беринов записал лжесвидетельство в виде допроса, и секретарь подписал его. Был вызван один из жителей села Возмище, Алексей Кулаков, который на вопрос, знает ли он священника Дмитрия Розанова и монахинь, сказал, что монахини живут в селе и иногда к ним ходят священники, и в частности Дмитрий Розанов. Из их дома часто слышалось церковное пение, но сам лично он в их доме не бывал, а потому и не может сказать, о чем они разговаривали между собою. Тут подошло время свидетелю идти на дежурство в пожарное депо, и следователь Елдаков, который все время что-то писал, сказал: «Ну ничего, завтра протокол подпишешь». На завтра его допрашивал уже другой следователь, который составил новый протокол, и свидетель подписал его. Но на следующий день следователь Елдаков пришел к свидетелю на работу и сказал, что придется переписать протокол, потому что он составлен неправильно. На этот раз его допрашивал заместитель начальника районного НКВД Беринов, который тоже задавал вопросы и что-то писал. Закончив писать, Беринов сказал: «Знаете, если вас вызовут в суд, то вы скажете, что они, монашки, молятся Богу, ведут агитацию». И с этими словами попросил свидетеля подписать протокол. Тот подписал, не читая написанного, что монахини и священники занимаются антисоветской деятельностью. Вместе с секретарем был вызван и председатель сельсовета села Возмище Савельев. Сотрудники НКВД Елдаков и Гундаев сами при них написали справки от лица сельсовета о священниках Павле Андрееве, Александре Звереве, Дмитрии Розанове и монахинях, в которых в частности говорилось, что все они проводят антисоветскую агитацию, направленную на срыв мероприятий партии и правительства. Выслушав содержание справок, председатель и секретарь сельсовета засомневались, стоит ли подписывать небылицы, но сотрудники НКВД стали их уверять, что им за лжесвидетельство ничего не будет. Переглянувшись между собой, они подписали, решив, что если органы НКВД предлагают так сделать, то значит, так и надо сделать. Печать сельсовета была с собой, и справки были ею заверены. Затем сотрудник НКВД спросил председателя сельсовета, что он может показать о священниках, и тот сказал: «Указанные лица иногда приходили в сельсовет по своим личным делам, за справками относительно прописки и так далее. В течение этого времени мне с ними приходилось встречаться в сельсовете. Больше мне с ними встречаться и разговаривать никогда не приходилось». Конкретных фактов антисоветской агитации за перечисленными лицами, являвшимися служителями религиозного культа, я не знаю. Ни лично мне, ни от кого-либо другого не приходилось слышать об их антисоветской агитации. Однако я считаю, что существование в селе Возмище, церкви, проводившиеся в ней службы, и проживание этих лиц в селе Возмище отрицательно влияло на колхозы. Иногда во время богослужения в церкви колхозники не выходили на работу, а шли в церковь. Остальные колхозники говорили, показывая на служителей культа, что они не работают, а живут лучше нас. Да, еще могу добавить, что по разговорам колхозников эта группа лиц собиралась вместе, но о чем они говорили, собравшись, мне неизвестно. Затем был вызван свидетель, который в то время, когда священники Павел Андреев и Дмитрий Розанов находились в тюрьме, был вместе с ними в одной камере. Когда Беринов вызвал его для допроса, он был уже на свободе и на вопрос, что он может сказать о священниках, ответил: «Находясь под стражей, мне приходилось слышать, что священник Андреев заключенным говорил нечто в виде проповеди о том, что советская власть убивает личность человека, свободу совести, что в тюрьму загнали невинный народ. Допускал он и иные антисоветские выражения. Розанов во время разговора поддерживал Андреева. В тюрьме Андреев говорил, что его посадили, но он воспринимает это как наказание Господне. Будьте долготерпеливы, это все искупится. При этом он приводил цитаты из Евангелия. Андреев говорил, что советская власть проповедует учение Дарвина, что человек произошел от обезьяны, а это кощунство и ложь. Что вам известно о контрреволюционной агитации Розанова? Розанов во все время поддерживал и дополнял Андреева. Впоследствии, уже 3 года спустя, другой следователь, желая выяснить, что же все-таки говорили священники, спросил того же свидетеля. Андреев говорил, что мы, попы, принадлежим к 5-й колонне, которая должна выступить изнутри на помощь Германии, а поэтому нас и изолируют. Нет, он говорил не так. Андреев говорил, что в СССР существует 5-я колонна, к которой причисляют их и считают, что эта колонна должна выступить во время войны Германии против Советского Союза, а потому их и забрали. Был вызван осведомитель, сотрудничавший с НКВД под кличкой «Стрелок», которому следователь предложил подписать лжесвидетельство о протоиерее Александре Звереве, что тот и сделал. Часть документов, обвиняющих монахинь в антисоветской деятельности, следователь оформил как донесение осведомителя. И те, что действительно были, и те, что он написал сам. Допросы священников и монахинь вели сотрудники НКВД Беринов, Елдаков и Гундаев. Священномученик Павел родился в 1880 году в деревне Анино Рогозецкой волости Тимского уезда Курской губернии в семье крестьянина Аркадия Васильевича Андреева. В 1892 году Павел поступил в Курскую духовную семинарию, а по окончании ее в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1902 году. 14 июля 1902 года епископ Екатеринославский и Таганрогский Симеон Покровский рукоположил Павла Аркадьевича в сан священника. Служа приходским священником, отец Павел с 1902 по 1912 год был законоучителем начальной и двухклассной школ Голубовского рудника славяно-сербского уезда Екатеринославской губернии. С 1909 по 1912 год заведующим и законоучителем церковно-приходской школы Голубовско-Марьевского рудника того же уезда. С 1912 по 1919 год отец Павел был законоучителем Бахмутовского реального училища и настоятелем училищной церкви. Священнослужение, как гласит его послужной список, не оставлял, но после ликвидации законоучительства был 4 месяца без места до определения на приходскую службу, причем одежды, присвоенные ему, не снимал. В 1920 году он был назначен настоятелем церкви Андрея Первозванного села Андреевка Мариупольского уезда Мариупольской губернии. В 1921 году настоятелем Николаевской церкви села Николаевка того же уезда. С 1922 по 1929 год отец Павел был настоятелем Николаевской церкви Мариупольского порта. В 1923 году он был награжден наперстным крестом и возведен в сан протоиерея. В 1924 году протоиерей Павел был назначен благочинным всех церквей города Мариуполя. В том же году он был награжден патриархом Тихоном крестом с украшениями. С 1925 по 1928 год протоиерей Павел исполнял должность уполномоченного по управлению Мариупольским викариатством. В 1925 году за усердные и полезные труды по должности уполномоченного по викариатству епископом Мариупольским Антонием Панкеевым был награжден посохом. В 1927 году АГПУ арестовало священника по обвинению в антисоветской агитации, но не сумело доказать обвинение, и после 2 месяцев заключения он был освобожден. В феврале 1929 года протоиерей Павел был назначен настоятелем церкви Воскресения Славущего, что на Остоженке в Москве. 25 июля 1929 года он был назначен ключарем Московского Богоявленского кафедрального собора, что в Дорогомилове, и награжден митрой. 21 марта 1932 года АГПУ арестовало священника по обвинению в антисоветской деятельности и заключила в Бутырскую тюрьму. 28 марта состоялся допрос. На вопросы следователя протоиерей Павел ответил: «Мои проповеди и разговоры с духовенством никакой политической окраски по отношению к существующему строю не имели». Летом 1930 года к нам в церковь приезжали иностранцы. Я с ними никаких разговоров не вел и даже не видел их. 31 марта следователем АГПУ был допрошен в качестве свидетеля протодиакон собора Алексей Семенович Тихонов, который показал: «Служу протодиаконом при церкви Богоявления в Дорогомилове. По своему убеждению, я не религиозный человек и свой сан протодиакона считаю как профессией, попал в религиозный культ протодиакона по своей неопытности. Моя цель была поступить артистом. Для этого я и пошел в церковь в качестве протодиакона, чтобы накопить средства, чтобы поддержать свое материальное положение. Я понимаю, что то, что я состою в числе служителей религиозного культа, наносит вред советской власти, а потому при лучшем материальном положении и подыскании места на гражданской службе не замедлю снять с себя сан протодиакона и выйти из служителей религиозного культа, делая это, конечно, сознательно». Служа при церкви Богоявления с 1929 года, мне приходилось видеть в прошлом году, как к нам в церковь приезжали иностранцы, и один раз секретарь греческой миссии обратился ко мне в алтаре с просьбой повидать регента церковного хора. Я его направил, и он имел с ним разговор, который мне неизвестен. Кроме того, мне известно, ключарь этой церкви Павел Андреев при подписании интервью митрополита Сергия о гонении на религию в СССР устроил совещание с членами приходского совета в церковной сторожке, где протестовал против этого интервью и призывал не подчиняться членов Церковного Совета, говоря, что Синод работает рука об руку с советской властью. Практических мер или решений никаких вынесено не было, но среди прихожан было глубокое возмущение по поводу этого интервью. Это видно из того, что когда за церковной службой выступил епископ Иоасаф о декларации митрополита Сергия, то среди этих прихожан раздавались злобные выкрики, то есть против интервью. Все эти действия проявились, несомненно, после совещания, созванного Павлом Андреевым. После этих показаний свидетеля следователь 3 мая снова допросил священника, задав ему вопросы в соответствии с тем, что было сказано протодиаконом. Отец Павел ответил: «Мне лично с духовенством и церковниками приходилось говорить об интервью митрополита Сергия, но против такового никогда и нигде не выступал. Также мои разговоры с кем бы то ни было не касались политических вопросов. Разговор по поводу интервью в церковной сторожке как таковой мог происходить, но фактически не помню, был ли или нет, ввиду того, что прошло много времени». 4 мая следствие было закончено, и сотрудник ГПУ в обвинительном заключении написал: «Не останавливаясь на распространении контрреволюционных провокационных слухов, поп Андреев за церковными службами произносил проповеди антисоветского характера, в которых призывал верующих сплачиваться вокруг церкви против гонителей на религию и духовенство. Кроме того, Андреев в антисоветских целях использовал выпущенное митрополитом Сергием интервью об отсутствии гонения на религию в СССР. Среди церковников агитировал против этого интервью, собрав по этому поводу в церковной сторожке упомянутой церкви церковный актив и выступил с резкой антисоветской критикой этого документа, утверждая о гонении религии в СССР». 10 мая 1932 года особое совещание при коллегии АГПУ приговорило протоиерея Павла к 3 годам ссылки в Казахстан, и он был отправлен в Алма-Ату. Вернувшись из ссылки в 1935 году, протоиерей Павел был назначен настоятелем Вознесенской церкви в Теряевой Слободе Волоколамского района. В 1937 году протоиерей Павел был назначен настоятелем храма Рождества Богородицы в селе Возмище Волоколамского района и благочинным православных приходов Волоколамского, Шаховского и Латошинского районов. 7 октября 1937 года он был арестован и заключен в тюрьму в городе Волоколамске. Через день священник был допрошен. «Следствием установлено, что вы со священником Зверевым допускали контрреволюционные антисоветские высказывания по поводу Конституции СССР. Следствие предлагает дать показания по этому поводу. Никогда контрреволюционных разговоров по поводу Конституции СССР я не вел. Если относительно Конституции у нас со Зверевым и были разговоры, то они не являлись контрреволюционными. Следствие располагает данными, что вы во время совершения церковной службы говорили проповеди контрреволюционного содержания с целью агитации против существующего в СССР строя. Проповедей контрреволюционного содержания при совершении богослужений не говорил. Вы показываете неправильно. Допрошенные по делу свидетели уличают вас в вашей контрреволюционной и антисоветской агитации среди верующих и произнесении контрреволюционных и антисоветских проповедей. Еще раз заявляю, что контрреволюционных высказываний с кафедры в церкви не было. Были отдельные выступления с кафедры в церкви на чисто бытовые темы. Так, в апреле 1937 года, ввиду предстоящего ремонта в церкви, я призывал верующих оказать материальную помощь с помощью тарелочного сбора среди верующих в церкви. Все остальные мои выступления носили характер объяснения смысла праздника. Следствие располагает данными, что вы для сопровождения служб привлекали монашествующий состав за плату. Следствие предлагает вам показать, кто из монашествующих участвовал в церковной службе. Монашествующие привлечены в приход Возмещенской церкви не мной. Они пели до моего поступления в приход. регулярной платы им не выплачивалось, за исключением некоторых больших праздников в виде так называемых «праздничных». В церковных службах участвовали монахини Евдокия, Раиса, Татьяна, Екатерина, Ксения, Надежда, кроме них, в пожилых летах Рафаила, Валентина и Татьяна. «Назовите фамилии монашек». «Фамилии монахинь я не знаю, так как при обращении приходилось называть только по имени. Все они живут в селе Возмище». «Следствие располагает данными, что вы организовали сборище церковников и монашек, на которых вели контрреволюционную антисоветскую деятельность с целью контрреволюционной антисоветской агитации среди населения». «Это я отрицаю. Контрреволюционных сборищ я не организовывал, и установок монахиням проводить контрреволюционную антисоветскую агитацию среди населения не давал». «Следствие располагает данными, что вами давалась установка священнослужителям проводить службу 1 мая 1937 года с наибольшим опозданием с целью срыва демонстрации. Перед празднованием 1 мая я передавал волоколамским священнослужителям пожелание архиерея, чтобы они закончили службы до демонстрации, но не помню, говорил ли им, что это пожелание относится и к сельским приходам. Что же касается окончания службы в церкви в селе Возмище, где служили я и Зверев, то окончена она была до демонстрации. Дайте показания, кто из священнослужителей Волоколамского района посещал вашу квартиру и в какое время. Меня посещали многие священнослужители, но все их посещения связаны со служебными вопросами по церковным делам. Вы уличаетесь свидетельскими показаниями в контрреволюционной антисоветской деятельности. Следствие еще раз предлагает вам дать показания. Контрреволюционной антисоветской деятельности я не вел.